Наверное, это смешно приехать в рыбный ресторан, чтобы выпить чашечку кофе. Но кофе здесь великолепный. Смотрю, как священнодействует официант, на моих глазах готовя кофе по-арабски. Желтый горячий песок, в котором стоит турка, бодрящий, уже на расстоянии запах. «Простите, а мы не знакомы?» Я смотрю на ежика, нюх у него какой-то. В теле стрелка он меня ни разу не видел. «Знакомы, признаюсь я. Леонид? Мотоциклист такой унылый». Ежик светлеет лицом, вопросительно поглядывает на соседний стул. «Садись», — без всякого удивления говорю я, и понимаю, что именно из-за него и приехал в «Царь рыбу». «Эх, время у меня кончается», — не слишком оригинально заявляет ежик, оглаживает коротенькую стрижку. «Продлим твое время», — говорю я. «Расскажешь что-нибудь интересное?» «Скучно все». Ежик вздыхает, присаживаясь. «Официант, мне кофе с коньяком». «Ничего нового», — удивляюсь я. «Ну, как сказать?» Ежик снова вздыхает. «Говорят, в лабиринте смерти какие-то разборки идут, игроки палят друг по другу, правил не соблюдают». «Откуда у него такой нюх?» «Там всегда палят», — говорю я. Ежик вздыхает, согласно кивает. «Что поделать, такова жизнь, он вполне со мной согласен». «Шелуха про падлу написала», — он возвращается к теме нашего прежнего разговора, — «что, мол, действительно его шлепнули из оружия третьего поколения, что падле 54 года, он самый старый в мире хакер, жил в Магадане». Молчу. Ежик задумчиво чешет затылок. Сегодня ему не везет. Но вот никак я не проявляю заинтересованности. Вряд ли он на самом деле жаждет раскрутить меня на пару долларов. Скорее всего, болтовня с посетителями ресторана давно стала его хобби. Понять, что и кому нужно услышать. Говорят, недавно Дебенко в глубине видели. Кажется, он все-таки попал. Серьезно? Где? На конференции по новым коммуникационным программам. Он там инкогнито был, но знающие люди догадались. Почему бы создателю глубины в ней не появиться? Спрашиваю я. Улыбаюсь. Дебенко меня интересует, конечно же, но только не тот факт, что он где-то мелькнул. «Докладов он не делал», — продолжает ежик гнуть свою линию. «А так в разговорах высказался, что глубина в нынешнем виде — мерзкое подобие реальной жизни, что он мечтал совсем о другом, и скоро все в Диптауне должно измениться. Кардинально, в лучшую сторону. А вот это интересно». Я тоже не сомневаюсь, что Диптаун изменится после появления в нем реального оружия. Но вот насчет лучшей стороны... Его бы устами... Ежик хихикает, делает глоток коньяка, потом глоток кофе. Насчет него не волнуйся, уж для Дебенко меду выпить не проблема. Вот что значит вовремя запатентовать программу. Ежик, а ты принимаешь персональные заказы? Что? Он отставляет чашку. «Ежик, — повторяю я, — ты толчешься в «Царь рыбе» и рассказываешь посетителям всякие сплетни. Это здорово, но мне нужна персональная сплетня, понимаешь? Сплетня из сплетен. Царь сплетня». «О темном дайвере?» «Нет, он действительно уникум. Мы ведь ни разу не говорили с ним о темном дайвере. Вообще о дайверах не говорили. Да». «А что тут говорить?» — ежик вопросительно смотрит на меня. «Есть такой. У всех дайверов 2 года назад полностью исчезли их особые способности. У него нет». «Кто он?» Ежик разводит руками. «Чем занимается?» Старик со вздохом заглядывает в пустую рюмку. Я киваю официанту, тот без вопросов приносит бутылку коньяка. «Дебенко он подсиживает». Моя очередь удивляться. «Что?» «В чем-то они не сошлись. Темный дайвер гоняется за Дебенко. Ну, как гоняется? Пытается тому навредить. Кишка тонка, конечно, даже у дайвера. Дебенко не Билл Гейтс, конечно, но тоже миллионер». «Откуда информация?» «Сплетни», — вяло говорит ежик. «Вся информация мира — это сплетни. Если умеешь их слушать, то можно научиться и вычленять истину». «Опускать сплетни ты умеешь?» — спрашиваю я. У меня вдруг рождается план настолько безумный, что удержаться от реализации нет сил. Ежик бросает на меня быстрый взгляд. Нет, он не старик. Взгляд молодой, цепкий. Если, конечно, можно верить взгляду в глубине. Невелик труд, если знаешь, кому, как и что рассказать. Завтра вся глубина будет новости обсасывать. Послезавтра птичка Каркар передавится и разродится. Сколько это будет стоить? Я задаю вопрос в лоб. Смотря что именно надо рассказать. Ни оскорбленным, ни удивленным ежик не выглядит. Надо рассказать, что бывший дайвер по имени Стрелок получил от Дмитрия Дебенко заказ найти и обезвредить темного дайвера. Дебенко выдал Стрелку оружие второго поколения, но это не помогло. Тогда Стрелок получил оружие третьего поколения, смертельное. Ежик задумчиво смотрит на мой револьвер. А это правда? Разве мой ответ может дать тебе хоть какую-то полезную информацию? Интересуюсь я. Единственным доказательством будет выстрел в тебя. Понимаю, кивает ежик. Вопрос снят. Ты берешься? Он кивает. Сколько? Нисколько. Это из любви к искусству. Когда об этом станут говорить? Ежик задумчиво смотрит в потолок. Ну, значит, Петр сюда приходит обедать. Макс ближе к вечеру заглянет. Учитель тоже. Так, к ночи по Москве русский сектор Диптауна будет в курсе. К утру просочится повсюду. Спасибо, говорю я. Действительно удачно. Когда я выйду из лабиринта смерти, Диптаун будет в курсе очередной сплетни. Разумеется, подобных сногсшибательных историй за день проходит несколько десятков. Но мне важно, чтобы эту информацию получили два человека. Дмитрий Дебенко и темный дайвер. Причем один из них будет знать, что это ложь. Другой вполне может предположить, что история правдива. Вот на этом и можно сыграть. Я достаю деньги и подзываю официанта.